Дивился я на него тоже, когда он, несмотря на видимую ко мне привязанность, обкрадывал меня. Находило на него это как-то полосами. Это он украл у меня Библию, которую я ему дал только донести из одного места в другое. Дорога была в несколько шагов, но он успел найти по дороге покупщика, продал ее и тотчас же пропил деньги. Верно уж очень ему пить захотелось, а уж что очень захотелось, то должно быть исполнено. Вот такой-то и режет человека за четвертак, чтоб за этот четвертак выпить косушку, хотя в другое время пропустит мимо с сотнею тысяч. Вечером он мне сам и объявил о покраже, только без всякого смущения и раскаяния, совершенно равнодушно, как о самом обыкновенном приключении. Я было пробовал хорошенько его побронить, да и жалко мне было мою Библию. Он слушал, не раздражаясь, даже очень смирно, соглашался, что Библия — очень полезная книга, искренне жалел, что ее у меня теперь нет, но вовсе не сожалел о том, что украл ее. Он глядел с такой самоуверенностью, что я тотчас же и перестал браниться. Брань же мою он сносил, вероятно, рассудив, что ведь нельзя же без этого, чтобы не изругать его за такой поступок. Так уж пусть, дескать, душу отведет, потешится, поругает. Но что в сущности все это вздор, такой вздор, что серьезно человеку и говорить-то было бы совестно. Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним об чем-нибудь заговаривал, кроме наук и книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами. Часто я задавал себе вопрос, что ему в этих книжных знаниях, о которых он меня обыкновенно расспрашивает? Случалось, что во время этих разговоров я нет-нет, да и посмотрю на него сбоку, уж не смеется ли он надо мной. Но нет. Обыкновенно он слушал, серьезно, внимательно, хотя, впрочем, не очень, и это последнее обстоятельство мне иногда досаждало. Вопросы задавал он точно, определительно, но как-то не очень дивился полученным от меня сведениям и принимал их даже рассеянно. Казалось мне еще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить, как с другими людьми, что кроме разговора о книжках я ни о чем не пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего. Я уверен, что он даже любил меня, и это меня очень поражало. Считал ли он меня недоросшим, неполным человеком? Чувствовал ли ко мне то особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому слабейшему, признав меня за такое? Не знаю. И хоть все это не мешало ему меня обворовывать, но я уверен, и обворовывая, он жалел меня. «Эх, дескать», — думал он, может быть, запуская руку в мое добро, «что же это за человек, который и за добро-то свое постоять не может? Но за это-то он, кажется, и любил меня». Он мне сам сказал один раз, как-то нечаянно, что я уже слишком доброй души человек. И уж так вы просты, так просты, что даже жалость берет. Только вы, Александр Петрович, не примите в обиду, — прибавил он через минуту. Я ведь так от души сказал. С этакими людьми случается иногда в жизни, что они вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого поголовного действия или переворота, и таким образом разом попадают на свою полную деятельность. Они не люди слова и не могут быть зачинщиками и главными предводителями дела, но они главные исполнители его, и первые начинают. Начинают просто, без особых возгласов, но зато первые перескакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи. И все бросаются за ними, и идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно и кладут свои головы. Я не верю, чтоб Петров хорошо кончил. Он в какую-нибудь одну минуту все разом кончит. И если не пропал еще до сих пор, значит, случай его не пришел. Кто знает, впрочем. Может, и доживет до седых волос и преспокойно умрет от старости, без цели, слоняясь туда и сюда. Но мне кажется, М. был прав, говоря, что это был самый решительный человек из всей каторги.